Законы семейной жизни. Часть вторая. Матери необходима посвященность семье. Мужья, уделяйте своей семье не менее 15 часов в неделю, поскольку для хорошего воспитания необходимо время. Независимо от того, сколько детей вы можете позволить себе в финансовом отношении, если вы проводите с ними мало времени или совсем не проводите, то вы не стоите того, чтобы называться хорошим отцом. Чтобы воспитывать, надо учиться, и много учиться. Если вы хотите хорошо воспитать детей, то вам следует осознать необходимость хорошего образования в этой области. Никто не может автоматически знать, каким образом заботиться о ребенке, независимо от того, что он об этом думает. Хотя как мужчины, так и женщины выносят пользу от занятий, наш опыт говорит, что мужчина, по всей видимости, должен обучаться больше. По ошибке многие думают о воспитании как об инстинкте, полагая, что человек рождается хорошим или плохим родителем и что он не может контролировать все связанные с этим факты. Поскольку люди так считают, они выступают против обучения, которое мы рекомендуем. Каждый год на полках книжных магазинов и библиотек появляются сотни книг по воспитанию. Поищите среди них книги, в которых, на ваш взгляд, изложены полезные советы по усовершенствованию ваших отношений с детьми и в которых вас не призывают управлять ими. С течением времени вы найдете эти идеи еще более эффективными. Бесчисленные семинары пытаются объяснить, как воспитывать детей. Если эти семинары делают упор на уважение родителей к ребенку и показывают родителям, как улучшить общение, они также могут принести пользу. Обоюдное уважение и понимание – формирует основу эффективной системы обучения. Учебники, книги и курсы по воспитанию изобилуют информацией обо всем. Как учить детей ходить в туалет и как приучить их вовремя отходить ко сну, но в отношении потребностей женщины в хорошем отце для детей они оставляют желать еще много лучшего. Что еще более важно, отца необходимо научить работать со своей женой по воспитанию детей. Вот некоторые советы отцам. Первый. Научитесь быть последовательными. Многие отцы совершают ошибки, бывая непоследовательными. А дети не заставляют долго ждать, обнаруживая, что правила и требования могут зависеть от настроения отца. Когда отец в хорошем настроении, им разрешается делать почти все. Бегать по дому, бросаться вещами, прыгать на постелях, драться друг с другом и шалить. Когда отец приходит домой суровым, надо быть настороже. Любые действия могут привести к вспышке ярости. Дети должны понять различия в приемлемом и неприемлемом поведении. Воспитывая детей непоследовательно, родители не всегда считают одно и то же поведение неверным. Например, ребенку не разрешается кричать, что есть силы, лишь в то время, когда отцу необходимо сосредоточиться на чем-нибудь или когда у отца нет настроения. Мужу необходимы мир и покой, и домашняя поддержка. Домашнее блаженство – фантазия любого мужчины. Потребность мужчины в домашней поддержке настолько глубока, что он часто строит фантазии – как жена будет с любовью приветствовать его и открывать ему дверь, а хорошо воспитанные дети будут точно так же рады видеть и приветствовать его в уютном доме. Затем в его фантазиях жена приглашает сесть и отдохнуть перед тем, как вкусно поужинать, и запах этого ужина уже носится в воздухе. За ужином они совершенно ни о чем не спорят. Позже семья идет на вечернюю прогулку и, возвращаясь без всякой сумятицы и шума, укладывая детей. Затем они отдыхают, беседуют, немного смотрят телевизор и в достаточно разумное время отправляются спать. Множество жен, возможно, засмеются, когда прочитают этот сценарий, но я уверяю вас, что именно так происходит в фантазиях многих мужчин. Мужчине необходимо, чтобы жена заботилась о доме, о нем, и эта необходимость широко распространена, постоянно и глубоко. Как правило, мужчины молчаливы. Они редко делятся своими проблемами друг с другом, но они очень часто бывают открыты с консультантами. Когда мужчина приходит за помощью к консультанту, тот призывает его поговорить о том, что его действительно волнует. И часто можно услышать то, что бывает невысказанным этим мужчиной на работе, в клубе или дома за обеденным столом. Большинство мужчин жаловались, что они устали от работы. Они считают, что делают очень много, чтобы обеспечить семью финансами и дать ей возможность жить так, как она того заслуживает. Они рассказывают, как много сил им приходится тратить для достижения этой цели. Мы узнаем об их многочисленных проблемах. Мужчины пытаются казаться храбрыми и имеющими самообладание. Они говорят об игре в теннис, об утреннем беге и действуют, как если бы все было в их руках. Однако за бодрой внешностью кроются попытки держать голову выше воды, чтобы не захлебнуться. «Я встречаю и консультирую все больше и больше мужчин, — говорит доктор Харли, — которые в конце концов признаются, что они работают на пределе и не имеют резервов для каких-то крайних ситуаций или кризисов. Бесчисленное количество мужчин средних лет приходило ко мне в период кризиса, когда они вынуждены были отказаться от всех вещей, которые были для них ценны, ради которых они так трудились всю жизнь. Грег после многолетних жертв в конце концов стал президентом банка. Мой анализ его эмоционального состояния показал крайне высокий уровень беспокойства и депрессии. Мне было интересно, как Грег справляется с этим в течение дня. На вид он совершенно не казался взволнованным. Он улыбался, безупречно одевался, был очень вежлив и, казалось, полностью владел собой. Но внутри все было совершенно не так. Своей жене он казался довольным жизнью, счастливым водителем своего семейного автомобиля. Если бы он сказал ей о возможности сокращения доходов или о том, что не сможет больше работать в том же темпе, она была бы ошеломлена. Проще говоря, в большинстве браков существует молчаливый договор между мужем и женой. Муж ожидает, что жена облегчит его жизнь, готовя пищу, стирая и гладя белье, ведя домашнее хозяйство, приглашая, когда необходимо, рабочих для ремонта дома и воспитывая детей. Насколько успешно жена оказывает этот вид домашней поддержки, настолько и мужу приятно обеспечить семью доходом, который ей необходим. Мы сознаем, что на взгляд многих защитников эмансипации женщин мы похожи на человека, живущего в XIX веке или намного раньше. Но разве мы не понимаем, что большинство женщин сегодня должно работать, а очень многие из них хотят работать полный рабочий день? Даже в семье, где женщина работает полный рабочий день, муж все равно хочет, чтобы о нем заботились так, как мы только что описали. Он, возможно, будет желать изменений. В некоторых браках он предпринимает героические усилия ради этих изменений. Но глубокие основные потребности женщины и мужчины все-таки не исчезают, а продолжают действовать, взывая о своем удовлетворении. Итак, что можно сделать, когда оба супруга работают, чтобы свести концы с концами? В этой ситуации жена сталкивается с серьезной проблемой. Она приходит домой безумно уставшая, а муж ожидает, чтобы она приготовила ужин, вымыла посуду, выгладила белье и что она будет развлекать детей. Он ведет себя демонстративно, хотя логика и рассудок говорят ему, что все-таки жена не может делать это и одновременно работать. Он по-мужски делает первый шаг и предлагает помочь в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей, но тем не менее не спешит с реализацией своей инициативы. Взрывы ярости и гнева могут затуманить их взаимоотношения. Все это может свидетельствовать о внутреннем неприятии и отчаянии, которое муж испытывает из-за того, что одна из его потребностей не удовлетворяется. Хотя глубочайшая потребность мужа в домашней поддержке является источником трудностей для всех жен и особенно для тех, кто работает еще вне дома, разрешение проблемы в том, чтобы правильно разделить труд. Помните, потребность в домашней поддержке не означает, что мужу хочется быть отъявленным лентяем и ничего не делать по дому. В отношении многих мужчин это не соответствует истине. Часто мужчины говорят, что брак сделал их жизнь намного легче. До свадьбы им приходилось вести домашнее хозяйство, если они не жили с родителями. Холостяк, живущий один, знает, что такое уборка квартиры. Он должен мыть посуду, заправлять кровати, гладить белье. Поэтому, когда мужчина вступает в брак, он обычно продолжает делать это, чтобы разделить обязанности по домашнему хозяйству с женой. Новобрачные обычно моют посуду вместе, заправляют постель вместе и разделяют многочисленные обязанности по дому. Жених видит в невесте помощника, который сделает его жизнь легче. Что же происходит потом? Почему потребность мужчины в домашней поддержке в конце концов выходит на первое место и вызывает такие напряжения? Обычный ответ – появление детей. Когда появляются дети, они обычно требуют больших домашних забот и одновременно больших доходов семьи. В этот момент мужчина начинает беспокоиться, как заработать больше денег и укрепиться на работе. Потому он и начинает уклоняться от своей роли в домашнем хозяйстве, ведь он весь рабочий день боролся за свое существование на работе. Если жена тоже работает, у нее такие же проявления. Если пара не может выстоять во всех этих проблемах открыто и искренне, то банки любви начинают опустошаться, а супружеские узы ослабевать. Каждой паре необходимо усвоить то, что мы называем справедливым разделением труда. Чтобы достичь его, вся работа в семье должна быть учтена теми, кто ее совершает. Когда доктор Харли консультирует пары, он разделяет работу на следующие категории. Первое. Деятельность, направленная на получение дохода. Вся работа, в результате которой зарабатываются деньги, используемые для жизненных интересов семьи, попадает под эту категорию. Второе. Забота о детях. Сюда включается все, что связано с кормлением, одеванием, воспитанием, развлечением детей. Третье. Обязанности по дому. Сюда включается приготовление пищи, уборка, стирка, глажение одежды и работа по дому. Четвертое. Ремонт дома, автомобиля и различных бытовых механизмов в семье. Сюда включается стрижка газонов, окраска дома, починка машины или исправление сломанных игрушек. Распределяя труд, будьте уверены, что вы все приняли во внимание, чтобы, закончив дело, обоим чувствовать себя удобно с тем грузом, который на вас возложен. В некоторых случаях общее число часов может быть неравным, но вы оба все-таки должны быть согласны с таким справедливым распределением труда. Как гласит восьмой закон супружеской жизни Харли, справедливо то, что вы оба считаете справедливым. Процесс распределения труда, описанный здесь, спас многие браки. В этом процессе мужчина обычно получает домашнюю поддержку жены, поскольку откровенно говорит о своей потребности, но не выставляет требований. Жена с желанием приспосабливается к нему. Жене необходимо, чтобы муж был хорошим отцом. Ей необходима его посвященность семье. Жене необходима крепкая семья. Несмотря на современную склонность некоторых молодых пар не иметь детей, подавляющее большинство женщин, вступающих в брак, влечет мощный инстинкт создать дом и иметь детей. Более всего, женщины хотят, чтобы их мужья играли ведущую роль в семье и посвящали себя моральному и умственному воспитанию детей. Идеальный вариант для женщины – выйти замуж за человека, которого она может почитать и уважать, и который затем сможет воспитывать ее детей. В Библии иудейским родителям советовали: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Независимо от религиозных убеждений, большинство жен всегда готово признать мудрость этих слов. Они ожидают, что их мужья также будут играть ключевую роль в наставлении детей. По всей видимости, женщины инстинктивно знают, что отец оказывает глубочайшее влияние на своих детей. Мать считает, что у детей есть нужда, в действительности же нужда есть и у нее. Ей нужен человек, который оказывает благотворное влияние на ее детей. Иногда эту роль начинает выполнять дед. Иногда появляется такой человек, который занимает место отца, а для жены – место мужа. Что женщина действительно имеет в виду, говоря, что ее детям нужен хороший отец? За этой фразой скрывается ожидание исполнения ответственности, которую она возлагает на мужа. Эта ответственность очень часто противоречит его потребности в домашней поддержке. Чтобы справиться с этой ситуацией, пара должна открыто и искренне общаться между собой в двух важных областях – в распределении времени и в обучении. Воспитание требует времени и много времени. Вдобавок к 15 часам, которые муж проводит с женой, и приблизительно к 70 часам работы вне дома и по дому, человек должен посвящать время семье. Создавая то, что я называю качественным временем в семье, когда семья находится вместе и вместе что-то делает, человек может укрепить как свою семью, так и свои связи с детьми. Обязанности, исполняемые в течение этого времени, не могут совмещаться со временем, проводимым с семьей, поскольку это время должно занимать всех членов вашей семьи. Забота о детях включает в себя часы, которые каждый супруг проводит индивидуально, воспитывая детей. Мы рекомендуем 15 часов в неделю как цель для качественного общения с семьей. Сначала это время может показаться недостижимым. Возможно, за первую неделю вы уделите лишь 5 часов семье, но если вы будете увеличивать это время на 1 час в месяц, то через 10 месяцев вы с минимальными усилиями достигнете цели. Какие действия и занятия могут входить в это время? Рассмотрите такую деятельность, как совместная еда, посещение церкви, прогулки или катание на велосипеде, семейные собрания, настольные игры, посещение спортивных мероприятий, чтение книги детям перед сном, помощь детям в финансовом планировании, помощь детям по дому, семейные проекты. Однако эти проекты должны доставлять радость детям. Естественно, ваш список будет включать и другие дела, которые вам нравятся. Каждая семья имеет свои приоритеты. Ваша цель – совместное проведение времени. В течение этого времени вдохновляйте других членов семьи поддерживать друг друга, показывая единство духа. Весело и радостно проводите это время с детьми, а не тратьте его на поучение. Когда ваши дети осознают, что отец или мать будут уделять им безраздельное внимание, они сами начнут желать так проводить время. Если у вас есть дети младше 12 лет, то вы очень легко сможете подтолкнуть их на совместное проведение времени таким образом. Если они уже в подростковом возрасте, то начнут испытывать вашу изобретательность, поскольку в это время дети хотят побольше времени проводить со своими друзьями, и семья будет их видеть все реже и реже. Чтобы компенсировать это, хорошо спланируйте мероприятия, предназначенные для подростков. В противном случае они будут выражать свое неудовольствие совершенно явно и с большей настойчивостью. Если ваши дети воспитаны при вашем внимании, то будет нетрудно сделать так, чтобы они продолжали эту практику. Это не значит, что подростки не будут больше покушаться на ваши планы. Однако, возможно, с большими усилиями вы можете устраивать что-то, в чем подростки согласятся участвовать. Семьи, начинающие проводить совместное время с детьми подросткового возраста, обнаруживают, что молодежь совершенно не соглашается на такой вид времяпрепровождения. В случаях, когда возникают ожесточенные споры между родителями и детьми, эта борьба может принести только вред. Поэтому мы рекомендуем такой семье забыть о совместном проведении времени, поскольку, к сожалению, она уже просто утратила эту возможность. Большинство воспитателей осознает, что на детей гораздо легче влиять, когда они еще не достигли подросткового возраста. Заполните свою страницу в их книге жизни, и если ваши дети еще не выросли, попытайтесь выжать все лучшее из ваших способностей и воспитать детей с должными моральными качествами и жизненными принципами, которые могут принести им пользу в будущем. Помните о цели воспитания вашего ребенка и о его будущих потребностях. Если вы серьезно относитесь к совместному проведению времени в семье на ранних стадиях жизни детей, то позже у вас не будет проблем, связанных с тем, что вы игнорировали своих детей на этой ключевой стадии развития. Отцы должны выработать правила, придерживаться их и последовательно наставлять своих детей. Второе. Научитесь правильно наказывать. Когда мы выступаем против жестокости, мы не возражаем против того, чтобы шлепать ребенка. Дети, которых никогда не бьют, становятся очень часто необузданными. Вместе с тем, нужно использовать телесное наказание мудро, зная, когда они приемлемы и в каком возрасте. Нетелесное наказание часто оказывается эффективнее, но используйте их так, чтобы они помогали ребенку, а не наносили ему оскорбления. Обычно наказывают, лишая детей прав, но это необходимо делать с осторожностью. Не забывайте самый эффективный для некоторых случаев метод наставления – поощрение. Используйте поощрение правильно и постарайтесь быть уверенными, что вы не даете ребенку взятку, а именно награждаете его. Дети не должны расти, ожидая, что за всякое хорошее поведение они получат компенсацию. С другой стороны, мудро расточаемые поощрения могут часто вдохновлять ребенка на изменение своего поведения, особенно в случае, когда в ребенке уже укоренилась какая-то плохая привычка. Научитесь достигать соглашения со своей женой. Мужчина должен воспитывать ребенка лишь совместно с женой. Если этого не получается, ребенок будет договариваться с матерью в обход отца. Когда ребенок просит что-то, отец и мать должны посоветоваться наедине, чтобы выдать согласованный ответ. Достигайте соглашения также по вопросу, каким образом вы хотите воспитывать ваших детей. Совместная точка зрения вызывает большее уважение у детей и является для них более убедительной. Когда дети знают, что вы оба их воспитываете, они менее склонны бросать вызов вашим решениям. Во многих семьях я видел детей, которые успешно манипулируют одним из родителей, говорит доктор Харли. Предположим, отец расположен к Мэри, а мать – Джоанне. Поэтому Мэри необходимы деньги. Она обращается к отцу и пытается сделать это так, чтобы мама об этом не знала. Когда Джоанна узнает об этом, она требует того же самого. Мама пытается заставить отца дать ему ту же самую сумму денег, но это приводит к распрям между ними. Все решения должны быть следствием обоюдного соглашения. Если вы не можете согласиться, то не предпринимайте никаких действий. То, как муж воспитывает детей, в большей степени влияет на его счет в банке любви жены. Женщины очень чувствительны к неправильному или слишком грубому воспитанию. Часто они реагируют так, как если бы наказание мужа по отношению к ребенку было направлено на них лично, и счет мужа в банке любви уменьшается. Поэтому мужчине необходимо достигать соглашения с женой, прежде чем вынести какое-либо дисциплинарное решение. Если его план причинит жене боль, ей необходимо иметь возможность как-то изменить этот план. Жене также необходимо вдохновлять мужа на принятие решения, которое укрепит ее любовь к нему. Когда ее банк любви получает новое поступление, в этом отражается забота, которую муж проявляет к чувствам жены. Четвертое. Научитесь правильно интерпретировать правила. Детям необходимо понять, почему они должны поступать так или иначе. Особенно мужчина должен научиться ясно и терпеливо объяснять свои правила. Иногда разговор проходит по такому пути. «Джонни, отправляйся наверх и заправь свою постель». «Но почему?» «Потому что мы хотим, чтобы ты знал, как нужно заботиться о себе и быть аккуратным и опрятным». «А почему?» «Потому что от чистоты и опрятности люди, с которыми ты живешь, чувствуют себя хорошо и им нравится с тобой жить. А почему?» «Сейчас же отправляйся наверх и заправь кровать, потому что я тебе так сказал». «Хорошо». Можно легко понять реакцию отца на эти кажущиеся бесконечными вопросы. Но просто слова «потому что я так сказал» приносят ребенку не очень много пользы. Когда вы раздражаетесь, возможно, ваши родительские мускулы сработают, и вы заставите ребенка совершить необходимые действия. Но вы также можете потерять удобную возможность объяснить, почему необходимо поступать так или иначе. В ситуациях, подобных этой, вы можете легко, но ясно сообщить ребенку о своих моральных, этических и личных ценностях, если будете терпеливо отвечать на его «почему». 5. Научитесь справляться со своим гневом. Когда мужчина испытывает неудовольствие, он часто впадает в соблазн сообщить о своем неудовольствии посредством выражения гнева, а некоторые иногда прибегают даже к жестокости и избиении ребенка. Такие печальные реакции родителей не приводят к положительному результату. И ни один из специалистов по детской психологии не рекомендовал бы гнев в той или иной форме как средство воспитания ребенка. Сдержите свой гнев прежде, чем начать воспитывать любого ребенка. Отделяя свои эмоции от воспитательных действий, вы будете более эффективным как родитель.